По случаю 85-летия со дня основания Героической Корейской Народной Армии, высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали поздравительное письмо Корпусу экономических и торговых советников Корейской Народно-Демократической Республики. Письмо было передано соответствующему работнику 24 апреля главой корпуса Павлом Лещаковым, являющимся советником российского посольства в Пхеньяне.